Глава 45. Открываю глаза. Темно. Резко сажусь на кровати. Спина мокрая от холодного пота. Пульс стучит в висках. Рядом движение. Испуганно вздрагиваю. Слышу дыхание, и тут же пальцы лижет влажный прохладный язык. Заки, черт, напугал меня. Закрываю лицо руками, расслабляюсь, понимая, что я уже в безопасности. Я в квартире Марка и Клима. Ванька тоже здесь. Даже Заки, тот, кто меня охранял во время того кошмара и был рядом. Не могу поверить, что все случилось со мной, что все это было на самом деле. Похищение, угрозы, тот ужас, что пришлось пережить. Все как в триллерах, которые я стараюсь не смотреть. Оружие, кровь, выстрелы. Страшно представить, что бы сделал со мной тот ублюдок, не появись Клим. А после признания Шахова в машине все перевернулось внутри. Не ожидала от него таких слов. Вцепилась в ткань пальто, всхлипнула, прикусила до боли разбитую губу. Я тоже люблю, очень люблю. Так что все еще колет кончики пальцев от этих несказанных слов. Все хорошо, Заки, все хорошо. Тебе тоже страшно, да? И мне, но все позади. Мы в безопасности. Пес, положив голову на кровать, позволяет себя гладить. Я ничего не понимаю в дрессировке и поведении собак, но Заки ведет себя странно. Он не болонка, а бойцовский пес. Нужно показать его кинологам. Встала. От плотно задернутых штор в спальне темно, как ночью. На мне длинная мужская футболка. После приезда лишь посмотрела на спящего сына и пошла в душ, чувствуя взгляды мужчин. Но ни о чем говорить не хотелось. Вообще сил ни на что не было, лишь дикая усталость. Они тоже молчали. Марк проводил в спальню, поцеловал в висок и ушел. Заснула сразу, продолжая видеть гараж, грязный бетонный пол, клетку, дуло пистолета и все еще слышать собачий лай. Но сейчас все позади, все хорошо, только сердце все еще неспокойно бьется в груди. Вышла в коридор, щуря глаза от яркого света, ведя по шершавой стене ладонью. Иду на голоса и запах чего-то печеного и подгоревшего. «Ну как? Эти такие же ужасные, как первые?» «Да, ужасные и горелые. Мама никогда не делает горелые блинчики». «Ну, это мама. У нее все идеально, так?» На просторной кухне Марк и Ванька. Рядом со мной садится Заки. Тоже наблюдает за ними. У обоих темные волосы, непослушные. Марк, так же, как Ванька, прикусывает нижнюю губу и склоняет голову. «А с мамой все хорошо? Она долго будет спать?» «Пусть отдохнет, не будем мешать». «А ты тоже мой папа?» Сердце замирает от такого прямого вопроса. Пауза. Марк смотрит на сына. «Да, я твой папа». «И Клим?» «Да». «А так бывает?» «Почему нет?» «У Жорика, моего соседа, вроде есть папа, но его нет. А у меня теперь два?» «Да, все верно. У тебя теперь два». «Круто». «Согласен». Марк улыбается, треплет сына по макушке. Аверин сейчас другой. Нет того настороженного и оценивающего взгляда, нет хитрого прищура и недоверия. Ребенок верит ему, но, чувствую, вопросов еще будет много. «Привет, как вы?» Выхожу из своего укрытия. Ванька бежит ко мне, но останавливается, когда видит Заки. «Мама, а что, это теперь наша собака?» «Иди ко мне, не бойся. Заки хороший, только немного дикий. Ему просто нужно немного любви». Пес и правда не проявляет агрессии. Отходит в сторону, к двум мискам с кормом и водой. Обнимаю сына, целую, понимая, как соскучилась и как счастлива, что с ним все хорошо. «Клим тебя спас, да?» «Я говорила, он настоящий Бэтмен, а Марк — Супермен, но блинчики он делать не умеет». «Да, верно, только у мамы есть такая сверхспособность». Марк подходит, обнимает меня, целует висок. «Я очень рад тебя видеть, крошка-мышка», — шепчет на ухо так интимно и нежно, что я теряюсь и как-то неловко перед сыном за такие непривычные для меня нежности. «Спасибо, я тоже рада. А где Клим?» «Скоро будет». Не задаю лишних вопросов при ребенке, но смотрю на Марка вопросительно. Он напряжен, но хорошо это скрывает. Ему, как и мне, не нравится, что Шахов где-то один и неизвестно, что может натворить в порыве гнева. «Хорошо все, не переживай». Это оказалось сложно, но Ванька отвлекал. «Мама, а мы здесь надолго? Я хочу свои игрушки». Марку не понравился вопрос. «Значит, надолго и никакой речи о личных вещах быть не может. Напиши список, все, что надо. Парни купят». «Но там мои игрушки, я хочу их». «Ваня, послушай, нужно немного подождать. Твои игрушки никуда не денутся, а мы пока подружимся с Заки». «Нужно показать его ветеринару и кинологу. Он не подпускал никого к тебе, пока ты спала». «Да, я тоже хотела тебя об этом попросить, а еще с ним погулять надо». «Можно я? Я хочу с ним погулять». «Как объяснить ребенку, что ему даже гулять сейчас нельзя, не то что домой, к собственным игрушкам и вещам?» «С ним погуляет охрана. Ты пока уговори маму приготовить твои любимые блинчики. И это не обсуждается, Вань. Ты подойдешь к собаке после ее обследования». Аверин был строг. Мне это понравилось. Но при этом внимателен. Сварил кофе. После приготовления нормальных блинчиков и совместного их поедания, когда Зак ушел гулять в наморднике с охраной, а Ванька уселся смотреть мультики, я направилась в ванную. Умылась холодной водой. Оперлась о столешницу, раковины руками, не понимая, что будет дальше, как мы будем жить, что будут делать мужчины и какое нам с Ванькой будет отведено место. Черт, напугал. Извини, как ты, крошка-мышка? Нормально. Марк. Мужчина обнимает со спины, целует в шею, а потом разворачивает и усаживает у раковины. Зарываюсь пальцами в его волосы. Накатывают слезы от нежности и чувств, что распирают изнутри. Мне так страшно, не понимаю, почему. С ним ведь все хорошо. За меня будешь так же волноваться? Дурак, не хочу волноваться. Ни за кого. Не будешь. Больше не будешь. Марк устраивается между моих ног, дышит в шею, целует. По телу бегут мурашки. Смотри, смотри на меня, мышка. Марк стягивает волосы, заставляет смотреть на себя. Он очень близко, все плывет перед глазами. «Не бойся, так как раньше не будет. Как чех, мы не уйдем. Хорошо, что он ушел и не потянул тебя за собой. На это ума хватило». «Откуда?» «А ты винила себя, что не удержала, и крест этот в память о нем». Горячая ладонь ложится под левую грудь, туда, где рваный крест. Тату в память о Ване Чехе. Наркотики. Во всем виноваты они, а не я. Марк прав. Мы поругались как раз из-за его зависимости. Он сел на мотоцикл и разбился. Ушел, просто бросив меня с виной и обидой. «Не бойся, так не будет. Не будет, обещаю». Марк выворачивает душу, стирает слезы, целует. Настойчиво всасывает губы, проникая языком, лишая воздуха и мыслей. «Я верю, с ним так не будет», как верила Климу, спросив, убил ли он тех людей. Обнимает до хруста костей, продолжает целовать. «Люблю тебя, мышка. Думал, с ума сойду, пока ты была там. Прости, прости, что ввязали вас с сыном во все это. Скажи еще, что любишь. Скажи. Мне так необходимо это слышать. Хватаюсь за плечи, смотрю в глаза Марка, чтобы понять, что это все не шутка. Люблю, люблю, малышка. Я люблю тебя, Клима. Сама не знаю, как. Ты прости, но люблю вас обоих».